Глава 4. Сидя в шезлонге на берегу, я лениво сквозь очки наблюдала за другими отдыхающими. Я прилетела лишь сегодня ночью, и сейчас, сидя возле моря и потягивая фруктовый сок, я не могла заставить себя встать и пойти хотя бы искупаться. Меня хватало только на то, чтобы лежать в купальнике, наслаждаясь запахом моря, вслушиваясь в окружающие звуки и просто со стороны наблюдать за чужой жизнью. Поправив купальник на груди еще раз, я про себя отметила, что пора пойти и купить новый, потому что этот еле-еле прикрывал мою вдруг выросшую до второго размера грудь. Снова оглядевшись, я заметила, как за моей суетливой борьбой с лифчиком в упор наблюдает молодая красивая девушка с соседнего шезлонга. Увидев, что ее интерес к моей персоне не остался мной незамеченным, она улыбнулась и поздоровалась со мной на английском. Благодаря стараниям моего отчима и преподавателей в школе и университете, английский я знала в совершенстве, так же, как и французский. Поэтому сразу определила, что девушка, скорее всего, из Британии. «Здравствуйте. Я смотрю, вы давно на море не были. Знаете, недалеко от отеля есть хороший бутик с пляжной одеждой. Извините, я вас не сильно отвлекаю?» Вопросительно, но по-прежнему мило улыбаясь, она посмотрела на меня, ожидая моей реакции. Я немного смутилась, но, вспомнив о своем решении начать новую жизнь и перестать прятаться от людей, улыбнулась ей в ответ, поощряя знакомство. В конце концов, я здесь совершенно одна и чувствую, что скоро взвою от скуки. Еще раз внимательно ее осмотрев и решив, что такая милая шатенка с короткой стрижкой каре и шоколадными добрыми глазами вряд ли сможет мне навредить, я решилась. «Здравствуйте. На море я действительно давно не была, да к тому же, судя по всему, из своего купальника уже выросла, причем самым неожиданным образом». Я снова, взглянув в ее понимающие глаза, смутилась, но добавила. «И спасибо за совет. Наверное, стоит сходить туда сейчас, чтобы не позориться». Она взглянула на меня чуть пристальнее и мягко сказала. «Не переживайте, так сейчас многие ходят. Я просто заметила, что это смущает конкретно вас». «Вы знаете, я тут отдыхаю с семьей, и мне откровенно скучно и нечем заняться. Если вы не против, я с удовольствием схожу с вами в магазин. Может, и себе что-то присмотрю». Я обрадовалась этому предложению и с готовностью поднялась, надевая легкое платье на купальник. Вдвоем мы направились к выходу из отеля. Мою новую знакомую звали Изабель МакГрант, и здесь она отдыхала с мужем Коннором и их кузеном Николасом МакГрантом. Оказалось, они принадлежат к одному шотландскому роду, которым управляет отец Коннора. Я с восторгом смотрела на представительницу старинного шотландского рода и не могла поверить, что сейчас иду и вот так запросто разговариваю с настоящей аристократкой. Наш разговор прервался только в магазине, где я купила себе пару новых купальников, кучу парео и пляжной обуви, да еще много всякой всячины. У меня были заняты все руки моими покупками, но душа вопила от радости и удовольствия. Однозначно, день сегодня начался просто прекрасно. Мы вдвоем с Изабель разнесли наши вещи по номерам, попутно выяснив, кто где живет, и снова направились к морю. Моя апатия сбежала, оставив после себя кучу энергии и желания чем-нибудь заняться. Поэтому, недолго думая, я приняла предложение Изабель, и мы пошли плавать в море. Я наслаждалась каждой секундой купания. Как же давно это было! Вспомнив, как 4 года назад мы с братом, мамой и отчимом также ездили отдыхать на море, я почувствовала, как к глазам подступили слезы, поэтому, нырнув с головой, поплыла к буйкам. Вынырнув, увидела, как рядом со мной плывет Изабель и с участием смотрит на меня. «Милана, с тобой все в порядке?» Я улыбнулась и, доплыв до буйка и ухватившись за него руками, рассказала, что меня сейчас так расстроило. Я просто вспомнила, как 4 года назад я отдыхала на море со своей семьей. Тогда все было так хорошо и весело. Мы с братом как дурачки баловались. Представляешь, он меня младше на 10 лет, а мы выглядели одинаково. Все думали, что мы погодки. 10-летний мальчишка и 20-летняя женщина осмотрелись ровесниками. Но 3 года назад они погибли в авиакатастрофе. И я осталась одна. Изабель сочувственно прикоснулась к моей руке, но все-таки заинтересованно спросила, «А в какой клан входит твоя семья?» Я непонимающе уставилась на нее, а потом рассмеялась. «Нет, Изабель, в России нет кланов, как в Шотландии. Да если бы и были, то... Понимаешь, мы с Кириллом родные только по матери, а отцы у нас разные. Хотя лучшего папы, чем дядя Витя, я не могла бы, наверное, найти во всем мире. Он был самый хороший человек в мире, а мой родной отец исчез, когда мне не было еще и года. Но мама сказала, что он мертв, раз не вернулся домой. Почему-то она в это свято верила. а я его не помню и не знаю, где его семья, была ли она у него. Меня воспитывал дядя Витя, и его я считаю отцом». Она снова пристально посмотрела на меня, а потом осторожно спросила. «Значит, отчим был хороший человек?» Я удивленно посмотрела на нее, не понимая, почему она так странно выделила последнее слово, и тоже спросила. «Ну да, что?» «Я, конечно, понимаю, что сейчас хороших людей мало, но все же нам с мамой повезло, и мы нашли одного из них. Ничего удивительного, ведь моя мама была тоже очень хорошим человеком, и я была очень рада, что ей так повезло, и она встретила, наконец, настоящего мужчину. Она и так папу 8 лет ждала. Бабушка с дедушкой хоть на старости на второго внука нарадоваться смогли. Правда, недолго, 10 лет назад они один за другим умерли». Она как-то странно смотрела на меня, а потом все-таки спросила. «Скажи, Милана, а как давно ты начала взрослеть, если в 20 ты выглядела на 10?» Я, осознав, насколько разоткровенничалась, вдруг почувствовала стыд и смущение. Оттолкнувшись от буйка, быстро поплыла к берегу. Изабель держалась рядом и, лишь проплыв несколько метров, сказала. «Прости меня, я не хотела тебя обижать и смущать. Просто ты очень интересна мне и с тобой легко. Наверное, я слегка забылась». Потом, повернув ко мне мокрое от воды лицо, она смешно сморщила его в просительной гримаске. Я невольно рассмеялась и решилась все-таки ответить на ее вопрос. «Ничего, просто меня это так расстраивало раньше, а теперь я за последние полгода очень изменилась, и мои гормоны наконец проснулись, и даже...» Потом я опять поняла, что рассказываю слишком интимные вещи практически постороннему человеку, и постаралась быстрее закончить. «Что-то я уже устала плавать. Плыть и говорить тяжеловато, наверное, и вообще кушать очень хочется. Может, сходим пообедаем вместе, а?» Она облегченно вздохнула и с радостной улыбкой кивнула так энергично, что при этом чуть не нахваталась морской воды. Выходя из моря, я заметила, что возле наших лежаков стоят 2 здоровых, мускулистых мужчин и пристально наблюдают за нашим приближением. Я испугалась. Даже не знаю почему, но мне показалось, что от этих мужчин исходит серьезная опасность. Я заметила, что даже окружающие люди, особенно мужчины, ведут себя таким образом, чтобы не привлекать внимание этих 2. Видя мою скованность, Изабель взяла меня за руку и потащила к ним. Подойдя ближе, я, наконец, рассмотрела их более внимательно. Оба мужчины были высокими, крупными, с хорошо развитой мускулатурой. Один из них, шатен довольно приятной наружности, с карими глазами, в которых плескались золотистые солнечные искры, тонкими губами и квадратным упрямым подбородком, с нежностью смотрел на Изабель, одновременно с явным любопытством рассматривая меня. Второй, ниже первого на пол головы, золотистый блондин с изумрудными глазами, пухлыми губами, которые так и просят поцелуя, рождая в голове грешные мысли, приковал мой взгляд к своей персоне на несколько секунд дольше, чем это было прилично. Их обоих можно было бы назвать красавчиками, если бы не цепкий изучающий взгляд, которым они смотрели на мир, и не странная аура силы, опасности и тревоги, которую каждый из них излучал в разной мере. Шатен тревожил меня больше блондина, но от этого блондин не казался менее опасным. Такое чувство я испытывала только один раз, в детстве, когда у меня на пути встал здоровенный дог с меня ростом. Дог просто стоял и явно принюхивался, а мне казалось, что он оценивал меня как потенциального противника. А я, замерев, умирала от страха, но, не отрываясь, смотрела ему прямо в глаза. В какой-то момент он отвел от меня взгляд и, встряхнув лобастой головой, потрусил мимо. А я еще долго стояла, не в силах сделать ни одного движения. Так одеревенело мое тело. Вот и сейчас я чувствовала, что меня прощупывают и оценивают 2 таких разных внешне мужчин, но излучающих такую знакомую опасность. Нашу молчанку прервала Изабель, которая, неожиданно выставив меня впереди себя, начала нас знакомить. «Приветик! Мальчики, это Милана Лисовская. Она из России. Здесь отдыхает одна, и можете себе представить, у нее нет клана. Я думаю, все согласны принять ее в нашу маленькую компанию». Встав рядом со мной, она выразительно посмотрела на своих спутников, которые еще более пристально стали изучать меня, отчего мои нервы уже болезненно заныли. Я почувствовала, что уже не рада, что решилась на подобное знакомство, и начала немного отодвигаться от Изабель. В этот момент блондин продемонстрировал мне такую потрясающую улыбку, от которой у меня чуть не подкосились ноги. А шатен, подойдя ближе и почему-то широко раздувая ноздри, глухо пророкотал, протягивая свою огромную ладонь для рукопожатия. «Меня зовут Конор МакГрант, я любимый муж Изабель. А этот красавчик мой кузен, его зовут Николас МакГрант. И мы просто счастливы составить такой очаровательной леди компанию». Улыбаясь и демонстрируя крепкий набор белоснежных зубов, он легко пожал мою руку и аккуратно отпустил ее, поразив меня осторожностью, с которой он прикасался ко мне, как будто тщательно контролировал свою силу. Его кузен также осторожно взялся за мою руку, но не торопился отпускать ее, и, поднеся к лицу, мягко коснулся губами запястья. Я выдернула свою руку, спрятав ее за спиной, и покраснела от смущения. Они все трое уставились на меня, причем, если Ник смотрел на меня с лукавой улыбкой, то Изабель и Конор взирали с какой-то понимающей отеческой заботой. Странно видеть такое на лицах молодых мужчин и женщины. Подобные взгляды должны быть у очень солидных, много повидавших людей. От размышлений меня отвлек возмущенный длительной голодовкой рев моего желудка, от которого у меня даже уши покраснели, а мои спутники поторопились отвезти нас на обед. В ресторане было не так много народу, поэтому мы смогли удобно расположиться на веранде с прекрасным видом на океан. Сделав заказ, мои новые знакомые пару минут просто рассматривали меня изучающими взглядами. У меня создалось ощущение, что меня потрошат, словно старый чемодан, раскладывая все нужное и ненужное по полочкам. Снова стало неловко. Николас, чуть нагнувшись ко мне, игриво, но достаточно твердо заметил. «Мне сложно поверить, что такая красивая девушка может отдыхать одна. Я бы ни при каких обстоятельствах не выпустил свою женщину одну, куда бы то ни было. О чем только думают мужчины вашей семьи?» Я грустно улыбнулась, но решила ответить. «Все мужчины моей семьи лежат на кладбище. И, к сожалению, ни о чем думать больше никогда не смогут. Особенно обо мне. Тем более, что я уже большая девочка. Мне через 2 месяца 25 исполняется, и вряд ли найдется хоть один человек, который сможет заставить меня что-то делать или указывать, как жить». Николас странно ухмыльнулся, обменявшись взглядами с Конором, а Изабель рассмеялась над ними и сказала: «Ты права, Милана, человек не сможет. Но в жизни все иногда так странно и неожиданно меняется, что порой стоит задуматься, а так ли незыблемы наши утверждения?» Я недоуменно уставилась на нее, не понимая, о чем она меня сейчас предупреждает. И вообще меня весь этот разговор начал раздражать. Такое ощущение, что я подопытный объект, который либо изучают, либо проверяют на вшивость. Я замолчала и, отвернувшись к океану, решила просто довести обед спокойно до конца, а потом прекратить это знакомство. Неожиданно в разговор вступил Конор, пророкотав мне на ухо: «Скажите, Милана, кто глава вашего клана?» Я повернулась и немного раздраженно ответила: «Я не понимаю вас, Конор. Я говорила Изабель, что в России нет кланов. Более того, вы уже знаете из моего рассказа, что моя семья погибла 3 года назад, и ваш вопрос кажется мне, мягко говоря, странноватым. Клана у меня нет. Мне вообще непонятен столь пристальный интерес к моей персоне и к моей семье. Вы меня извините, но мне неприятен этот разговор, и я потеряла аппетит». Я резко встала со стула, намереваясь уйти, но в этот момент они встали все втроем одновременно со мной. Судя по лицам, они поняли, что перегнули палку. «Я прошу прощения, Милана, за себя и за своих мужчин. Мы не хотели расстраивать тебя. И позже ты поймешь причину нашего поведения и столь назойливого для тебя интереса. Мы бы с удовольствием продолжили наше общение, и если тебе не понравятся какие-то наши вопросы или действия, ты нас осаживай, мы будем не в обиде. Просто мы привыкли к другому поведению и отвыкли от людей, поэтому шокируем их своей настойчивостью и дотошностью». Изабель, взяв меня за руку, говорила тихо, с извиняющимися нотками в голосе. Николас приблизился практически вплотную и, забрав мою руку у Изабель, снова поцеловал внутреннюю часть запястья, отчего по моей коже тут же побежали мурашки, напомнив мне, что буквально пару недель назад я стала физически взрослой, и гормоны мои уже проснулись. Я подняла голову и заглянула в самые зеленые глаза, которые когда-либо видела, в самые чарующие глаза, потому что в их зелени я просто утонула. Наклонившись к моему уху, он прошептал, обдав горячим дыханием и вызвав уже топот мурашек по всему телу: «Малышка, если ты дашь мне шанс, то у тебя будет мужчина, который о тебе будет заботиться всю жизнь». Я слегка впала в ступор, а потом рассмеялась. «Николас, больше так не шутите, а то вдруг кто-нибудь возьмет да и согласится, причем сразу не раздумывая, и тогда наступит конец вашей холостяцкой жизни». Николас отпустил мою руку и, отстранившись от меня, сел на свой стул, а потом ответил: «Я, знаете ли, Милана, уже в полной мере насладился своей холостяцкой жизнью, а теперь все никак не могу ее изменить и найти подругу жизни. Вот и вы отказываетесь от такого подарка, как я». Я скорее почувствовала, чем услышала за его, казалось бы, шутливым ответом ледяной сквозняк грусти и тоски. Странно, такой красивый, просто неотразимый в своей мужской красоте и мощи, и страдает от одиночества. Во мне слегка зашевелилась его нужда, но, к сожалению, поняла я, она не относилась ко мне. Я внимательнее присмотрелась к нему, но решила не открывать ему своих маленьких и таких странных для всех секретов. Они же иностранцы, могут не оценить моих паранормальных способностей. Мы просидели еще пару часов, болтая ни о чем и все чаще подтрунивая друг над другом или смеясь над забавными случаями из наших жизней. Уже давно закончился обед, а мы все сидели, и я уже забыла, как в первые минуты знакомства пыталась отделаться от них, как боялась их, испытывая странное чувство опасности. Николас, взяв меня за руку и поглаживая ее большим пальцем руки, попросил: «Милана, вы не хотели бы присоединиться к нам за ужином? У меня для всех вас есть сюрприз». Мы втроем заинтересованно посмотрели на него, а он с видом партизана на допросе молчал, ожидая моего ответа. «Я с удовольствием с вами поужинаю. Этот обед был настолько веселым и чудесным, что я искренне благодарна вам за компанию. Я прилетела сегодня ночью, поэтому сейчас хотела бы немножко отдохнуть. Когда вы соберетесь на ужин, позвоните в 125-й номер, если не передумаете». И с этими словами встала из-за стола и, попрощавшись, отправилась к себе. Снова сон. Меня кто-то ждет, зовет и тоскует обо мне, а меня нет рядом. А ведь я должна быть, просто обязана, но я не знаю, кто он, где находится и почему мы не вместе. И снова боль в груди от одиночества и тоски. И снова крик, от которого я, как обычно, просыпаюсь с чувством огромной потери. Что со мной происходит? К чему эти видения, которые перемежаются с эротическими снами, вгоняющими меня в жар? Мне страшно и одиноко. От этой мысли в голове всплывает лицо Николаса. Красивый, зараза, но ведь я чувствую, что он не мой. Его кто-то уже ждет, кто-то уже начал в нем нуждаться, но может хоть раз подумать о себе и просто ненадолго забыться. Представить, что я, наконец, не одинока и нужна кому-то тоже. Я впервые танцевала с мужчиной медленный танец. Я чувствовала его всем телом, каждой клеточкой, вибрируя от восторга и радости. Мой первый танец. И с таким великолепным партнером. С ума сойти можно от счастья. Мы кружились в вальсе, танцевали под современную музыку и все время были вместе. Я чувствовала его неподдельный интерес ко мне, его восхищение мной, его желание ко мне. И эти чувства будоражили кровь, заставляя забыть обо всем. После очередного медленного танца он попытался поцеловать меня, но я вдруг испугалась, что вот прямо здесь он поймет, что я не умею. Никогда не целовалась, и все пропадет, рассеется, словно туман. Слегка отстранившись, я поспешила к нашим спутникам, чтобы выпить бокал воды. Николас подошел вслед за мной и присел рядом, положив руку на спинку моего стула, словно демонстрируя, что я его собственность. От этих мыслей я затрепетала и покраснела, украдкой наблюдая за ним. Заметив, с каким интересом за мной наблюдают Изабель с Конором, я вообще стала похожа на помидор. Изабель, слава богу, избавила меня от неловкости. «Ну что, давай уже колись, Ник, что там у тебя за сюрприз?» Николас задумчиво обвел нас взглядом, при этом словно ненароком поглаживая пальцами мой затылок, отчего растекалось тепло вдоль моего позвоночника, а потом вкрадчивым голосом ответил: «При отеле есть яхт-клуб, и я на несколько дней арендовал яхту для прогулки по океану. Ну что, хороший сюрприз?» Изабель вскрикнула от восторга и кинулась обниматься к Нику, но в этот момент громко и странно рыкнул Конор. Изабель в ту же секунду уже сидела у него на коленях, продолжая радостно смеяться, ероша при этом волосы своего мужа. Ник, ухмыляясь при виде этой сцены, повернулся ко мне и, приблизив свое лицо, хрипло спросил: «Ну что, малышка, согласна поехать с нами? Не бойся, я очень хорошо разбираюсь в яхтах, и ты будешь в полной безопасности с нами». Я неуверенно посмотрела на него, потом на Изабель и Конора, которые заинтересованно ждали моего ответа, но решилась на откровенность. «Николас, я не маленькая и понимаю, чего ты хочешь, но я не готова тебе этого дать, по крайней мере, сейчас или на яхте. Я бы с удовольствием согласилась, если бы не одно обстоятельство, о котором просто не могу сейчас рассказать. И еще, если вы согласитесь взять меня с собой, я бы хотела оплатить половину стоимости аренды». Я заметила, что с каждым моим словом его лицо все больше темнеет. «Милана, ты не понимаешь». Начал было Конор, но Ник поднял руку, заставив его замолчать, и продолжил сам. «Солнышко мое, пока мы рядом, никто тебя без твоего согласия и пальцем не тронет, особенно я. Если ты не против, я буду просто за тобой ухаживать, не настаивая на том, чего бы тебе не хотелось. А насчет денег...» Больше никогда не смей так обижать нас с Конором. Мы все-таки мужчины, и платить — это наша привилегия и обязанность. Не бойся, маленькая, никто тебя не обидит. Поехали с нами». Его ласковый и такой глубокий голос успокоил и вернул мне уверенность в себе. Не знаю почему, но, посмотрев ему в лицо и заметив тревогу в ожидании моего ответа, я мягко коснулась ладони его щеки, шершавой от щетины. «Спасибо за приглашение, Ник. Я с удовольствием поеду с вами».